2.28. Они быстро прошли через передние комнаты. Фред остановился только посмотреть на дырки от лазера в стенах. Стрельба, похоже, велась из салона. Несколько сотен скаутов, растянувшись по всем потолкам, обеспечивали связь. Поиск не выявил следов крови и какой-либо органики, кроме чешуек. В разыгравшемся здесь сражении участвовали только машины. Сканирование каталки в салоне показало, что никаких ловушек в ней нет, но она была заперта. Фред махнул на ее панель управления. «Либи, передай это безымянному». «Красиво», — сказала Коста, рассматривая обстановку салона. «Не просто афовскую, но еще и элегантную. Да и сами размеры комнаты впечатляли». Фреду, однако, показалось, что здесь чересчур много кресел и столиков с лампами. Клуб, что ли? На большой картине, занимавшей почти всю стену, и на богатом персидском ковре, застилавшем лакированный пол, тоже остались ожоги. Этот ковер занял бы всю гостиную Фреда и Мэри. Три больших с дыню отверстия у него по краям еще дымились. Бэйбайтер стрелял отсюда по цокольному этажу, из которого велась радиопередача. Лазер распотрошил также с полдюжины кресел. На ковре лежали осколки стекла, но уловители почему-то не спешили наводить здесь порядок. В комнате вообще не слышалось никаких машинных шумов, кроме тикания старинных часов на камине. Механизм, как в старом кино. Колесики, пружинки и все такое. «Есть код, командир». Фред отвлекся от своих мыслей и снова махнул на панель тележки. Металлическая дверца открылась, обнаружив маленький Эрнандес-бак и портативный контроллер. В стеклянном резервуаре пузырился зеленый амниосироп. На поверхности плавала замороженная голова брюнетки. На лице застыло выражение, зафиксированное в момент, когда шлем отделил голову от туловища. Для Фреда в этой гримасе не было ничего необычного. Он уже много раз видел эти выпученные глаза и перекошенный рот. Коста, удовлетворенная осмотром, отошла. Фред проверил по контроллеру, исправно ли работает техника. «Все в норме, командир», — сказала Либи. Фред воспринял это как предложение закрыть дверцу снова. Но Коста, видимо, обиделась за что-то на ментора и вернулась к каталке. «Либи», — начала она и остановилась, будто не зная, как получше сформулировать вопрос. «Либи», — показала она на каталку, — «почему нас не проинформировали об этом?» «Приносим свои извинения, инспектор, но для нас такой поворот оказался столь же неожиданным, как и для вас. Мы ведем расследование, а вас просим остаться с Марс Старк до прибытия персонала клиники Рузвельта». Коста открыла рот, но промолчала и снова принялась расхаживать между креслами. Фред сверился с полевой картой. Бэйбайтер, обозначенный как зеленый треугольник, по-прежнему стоял на крыльце. Открыв окно в скаутской сети, Фред проверил верхние комнаты и кладовые. Все было тихо. «В укрытие! В укрытие!» – передал внезапно лейтенант Михайлов день в ДЮОМ. Фред и Коста, не найдя ничего подходящего, бросились на пол. Яркая вспышка осветила оконные жалюзи и прожженные в стенах дыры. За ней, еще не совсем угасшей, последовала вторая, от которой содрогнулся весь дом. «Михайлов день, отзовись!» – позвал Фред. «Контакт с ДЮОМ потерян», – сказала Либи. Карта отметила, машину флажком убит. Фред, не вставая с пола, получил через скаута в картинку крыльца. Ноги Бэйбайтера все еще связывала пена, но он активировался и пускал из трех скважин вдоль выгнутого хребта какие-то дымовые кольца. Пускал десятками, точно подавал кому-то сигналы. Фред встал и осторожно двинулся к холлу. «Либи, Ник, кто-нибудь, доложите обстановку». «Нас атаковал суборбитальный аппарат, инспектор», — ответила Либи. «Вывозите каталку через заднюю дверь». Карта прочертила маршрут из холла. «Тревога!» — вышла на связь Вероника Гуш. «Позиция 12 часов». Фред отскочил в сторону как раз вовремя. Кусок потолка над ним обвалился, и сквозь дыру медленно поплыло к полу дымовое кольцо. Нет, не дымовое, а точно из пара. В полметра шириной, вибрирующее какой-то внутренней силой, оно прорезало в полу правильный отвал и ушло вниз. Срез был чистый, без всяких следов ожога. Плазма? Ядерное оружие? Что бы это ни было, с потолка спускался еще десяток. Коста вскочила на ноги. «Полондра!» — крикнул ей Фред, но опоздал. Кольцо село на нее, как на колышек. При попытке отвести его рукой, у Коста отлетела кость. Скафандр тут же заклеил рану санитарной оберткой, а кольцо рассекло Коста по диагонали, от правого плеча до левого бедра. Ее сознание не поспевало за ситуацией, и на лице застыло такое же изумление, как и у девушки в резервуаре. Черный скафандр напрягался, пытаясь ликвидировать травму. Подоспевший Фред схватил ее за руку, и верхняя половина Коста упала ему в объятия. Он подхватил ее, бросив карабин. Нижняя половина стукнулась о его колени. «Я пыталась сказать Коста. Прижимая к себе верх и таща за ногу низ, Фред уворачивался от паровых колец. Фрагменты инспектора санитарной обертки напоминали упакованное в пластик мясо, ребра, мякоть. Новый разрез пришелся по правой ноге, и ступня с ботинком ухнула в подвал, где шипели по-змеиному, уходя в бетон, кольца. «Чистого пути к выходу не видно, командир», — снова вышла на связь Вероника. «Ищите укрытие. У вас 10 секунд. Повторяю, усиливайте скафандры и ищите укрытие. 10 секунд». Фред хотел было сказать, что усиление скафандров от колес не спасет, но тут сообразил, что в укрытие следует уйти от самой Вероники. Кольца струились вниз, как весенний ливень. Пол под ногами разваливался. Лампы и кресла с вылезшими пружинами рушились в подвал. Лишь один участок пола оставался сравнительно целым. Боебайтер метал свои кольца в обход процедурной каталки. Охраняемый им объект не должен был провалиться вниз, и в радиусе метра от каталки вообще не было дыр. Фред с верхней половиной Коста понесся к каталке по нетронутой прямой линии, положил верх рядом, вернулся за низом. 5 секунд, командир», — предупредила Вероника. На заднем плане слышался вой турбины в ее фургоне. Нижняя половина лежала, как сброшенные брюки. Фред, держа ее бедрами вниз, добежал до каталки, положил низ рядом с верхом. Нет, не так. Он совместил обе половинки, как полагается, и с грохотом кинулся на пол. Что-то холодное, вроде пальца, касалось его затылка. Он дернулся, открыл глаза. Ничего не видно. «Свет», — сказал он, и пространство рядом с ним осветилось. Он лежал на бетоне под металлической крышей. «Кто здесь?» «Это Маркус, Фред. Ты на службе. Находишься в подвале дома номер 2131 по Лайн-Драйв в Декейкере. Несколько минут был без сознания. Твой скафандр докладывает, что ты не ранен. Сориентируйся по карте». Фред, не двигаясь с места, развернул карту, и все его поле зрения заполнили флажки убит. Взгляд не фокусировался. Голова чесалась невыносимо. Фред хотел ее подскрести и вспомнил, что он в скафандре. Другое тоже потихоньку припоминалось. Он выполз из-под металлического листа. Это было днище каталки. Скафандр осветил наполненное обломками помещение. Фред, повинуясь паническому импульсу, посмотрел вверх. Сквозь разрушенную крышу мирно глядело ночное небо. Он заново изучил карту. В машине с флажком «убит» лежал Джерри, тоже убитый. «Нет, помощь!» – закричал Фред. «Прибытие через 3 минуты», – сказал другой ментор. Ровная линия на мониторе пострадавшего показывала, что он мертв уже 5 минут. Еще 3, и шансы на спасение будут проблематичны даже для Джерри. На крыльце обозначался треугольником «мертвый технос». В этот жилой дом Фред приехал с инспектором по фамилии Коста. В подвале он видел целых 5 значков с такой надписью. Из них 4 были отмечены как убитые. Фред выкопал из-под обломков в мебели нижнюю часть ее тела. Скафандр уже включил охлаждение. Тут же рядом отыскалась и верхняя часть. Инспектор была без сознания. Карта обозначала ее состояние как критическое. Фред скрыл пакет первой помощи у нее на бедре в нижней части. Выдавил из тюбика криомешок. Развернул его, зарядил, надел на голову раненой и туго обвязал вокруг горла. Она, дернувшись, потянулась к лицу культей левой руки. «Тихо, инспектор», — сказал Фред. «Это я, командир Ланденстейн. Вы ранены, вот я вас и засунул в мешок». Но она не успокоилась, пока он не развязал и не снял криомешок. Глаза ее беспокойно бегали, оглядывая подвал. «Мне придется оставить вас, чтобы помочь Михайлову дню», — сказал Фред. «Мешок я подключу к вашему скафандру, и он заработает только в случае необходимости». Он снова завязал мешок, невзирая на ее попытки содрать его культей, и вылез из подвала на газон. Неизвестное, но чертовски нелегальное оружие перевозочной фирмы напрочь снесло угол дома. Боебайтер на крыльце превратился в лужу расплавленного металла. Узел в желудке, наличие которого Фред осознал только сейчас, развязался. Добежав по улице до Диом, Фред отыскал Джерри в почти неповрежденной кабине. Михайлов день на куски не распался, но внутри скафандра был весь расплющен и перемешан с искорюженной сталью. Кто-то, однако, уже оказал ему помощь. Надутый криомешок на голове Джерри весь побелел от инея. Должно хватить до прибытия медиков. Фред осмотрел раздолбанный корпус ДЮОМ. Машину действительно атаковали сверху. «Вероника Гуш», — позвал он. Она откликнулась сразу, без намеков на огорчение в голосе. «Рада, что вы в порядке, командир». Служебные машины садились вокруг него. На улицу, на газон. Целая орда медиапчел прорвалась сквозь ограждение. Одни тендеры тушили пожар, другие карабкались в дом. «Похоже, я ваш должник», — сказал Фред. «Только вы? Я насчитала 3. «Идет. Нас таких 3». Фред бегом припустил назад к дому. Аварийная тележка в подвале уложила два основных фрагмента Коста в свои боковые карманы. Десятки механических ручонок уже резали черный скафандр и обрабатывали раны. Криомешок остался на голове, но так и не был задействован. Фред махнул на тележку. «Да, командир», — отозвалась та. «Каково ее состояние?» «Средней тяжести», — ответила тележка или тот, кто ею управлял. «Раны чистые, внутренние органы стабилизированы, мозг функционирует полностью. Мы ее мигом склеим, будет как новенькая». Тележка закрыла карманы клапанами. «Надо ехать, командир». «Держи меня в курсе». «Есть», — тележка полезла к выходу. «И поищите, пожалуйста, три недостающие части, командир. Она пробудет в резервуаре намного меньше, если найдете». У процедурной каталки работали Раз и Дикарь. Оба уже поставили ее на колеса. Каталка, похоже, не потерпела ущерба, если не считать вмятин и отломанных ручек. «Открываем», — сказал Дикарь. Но Фред велел им отойти и идентифицироваться. Он придавил им собственный значок, они в ответ представились как охранник и медтехник клиники Рузвельта. Над каталкой открылась рамка, и к ним присоединился высокий худой человек в белом халате. «Добрый вечер, командир Лондонстейн. Я консьерж, ментор клиники Рузвельта, а это мои подчиненные. Разрешите им, пожалуйста, продолжить работу. Речь идет о человеческой жизни». «Да-да, продолжайте», — позволил Фред. На глазах у него они открыли дверцу каталки. Бак, контроллер и голова как будто не пострадали. Выражение на лице девушки не изменилось, и Фред от души пожелал, чтобы ее скорее разморозили. Медтехник опять закрыл дверцу. «Вы и ваша команда получите поощрение за проделанную сегодня работу, командир», — сказал консьерж. «А теперь, с вашего позволения, нам нужно успеть многое за очень короткое время». «Эй, кто-нибудь», — глотировал Фред, подняв руку. «Можете отпустить их, командир», — сказала Либи. Но он выждал еще немного, давая возможность всем заинтересованным лицам возразить сейчас или сохранить молчание навсегда. Никто больше не откликнулся, и он махнул на каталку. Ментор исчез. Двое работников клиники двинулись со своей ношей к лестнице. Раз, окинув взглядом захламленный подвал, разрушенный салон наверху, похожую на швейцарский сыр, крышу, усмехнулся и сказал Фреду: «То еще дельце».